тобой мы сыграем совсем в другую игру. Ты будешь веселой, зажигательной интеллектуалкой. Не тоскливой, не жалующейся, не рефлексирующей, не ноющей. И обязательно в очках. Поняла? В очках. Это не обсуждается. К тому времени, как он заговорил про очки, я уже сладко сплю и вижу сон о том, как просыпаюсь великаншей, мастодонтом, примадонной и национальной гордостью в эфире главного телеканала страны. А вся страна прильнула к телевизорам, затаив дыхание. В очках я или без очков? Какая нафиг разница? Ты не устал? Потерпи, этот альбом скоро закончится. Тогда я накормлю тебя грибным супом со спаржей, как ты любишь, и открою следующий альбом. Смотри, вот фотография, которая изображает меня беспробудно счастливой. Зубы сверкают, в глазах всполохи, в волосах радуга. Может, это вообще не я? Через неделю после моего шестичасового затворничества в ванной песня «В шелках» заиграла по радио. Кажется, по всем радиостанциям сразу. Я случайно услышала ее в такси по дороге на репетицию. Попросила шофера остановиться и сделать радио на полную громкость. Я распахнула дверцу, выскочила из машины на обочину дороги, прямо в грязную жижу, и принялась танцевать, во все горло подпевая самой себе в радиоэфире. Бесконечная пробка на Кутузовском была уверена, что это новый флешмоб, который городские власти задумали, чтобы уберечь их от преждевременного поседения. «Москва — самый черноволосый город мира. Дзынь!» Мне показалось, что томящиеся в пробке автомобили начали пританцовывать вместе со мной. Они подмигивали фарами, переминались с покрышки на покрышку, дергали бамперами и сигналили в такт. Они все понимали. Больше всего происходящее напоминало волшебную сказку, какие часто рассказывают под Новый год. Жизнь моя стала похожа на сказку. Мечта сбывалась. Я будто зажмурилась. Перед глазами посыпались звезды, и открывать глаза мне не хотелось. Чем не Алиса в Вандерленде имени выхлопных газов? Вот только была в этой бочке с медом, в которой жизнь охотно купала меня, маленькая ложечка нефти? Или наоборот, меда была всего лишь ложка. Я думала, думала, думала. Нет, не часто. Раз по 130 за день. Я думала, позвонить первой или нет. Позвонить или еще подождать. Палец на руке зудел. Палец был отравлен проказой намерения. Но каждый раз, когда этот палец ложился на кнопку телефона, я отдергивала его, и он покрывался струпьями сомнения. Мне казалось, если я нажму кнопку, сработает взрывное устройство, и на том конце громыхнет убийственно. Где-нибудь взорвется дизайнерская бомба. Во времена дизайнерского капитализма все должно быть дизайнерским, а бомбы в первую очередь. Но даже если бы мой мир разлетелся на тщательно спланированные осколки, и они упали бы по тщательно спроектированному интерьерному плану во славу Нью Эйджа и фэн-шуя, мне все равно было не страшно. Только бы я поговорила с ним. Так звонить первой или нет? А он не звонил. Я нервничала. Позвонить первой или нет? Каждый раз, когда я заносила палец над телефонной кнопкой, я уговаривала себя подождать еще полчаса. Ведь он точно перезвонит в эти полчаса. Ну, конечно, он не забыл про меня. Просто много работы. Может, он сейчас играет концерт в Хабаровске, где другой часовой пояс, другая погода, другая телефонная связь, да все другое. Или он сейчас в прямом телеэфире, и строгие редакторы заставили его отключить телефон. Я уговаривала себя как школьница. А вдруг он сейчас в самолете, где вообще не берет сигнал? Как приземлится, так обязательно перезвонит. Нужно только подождать полчаса. Полчаса. Так что мне делать? Позвонить первой или нет? Конечно, меня пытались воспитывать в далеком детстве. Конечно, говорили, что инициатива в этом деле всегда должна принадлежать мужчине, а уж звонить первой для девушки вовсе неприлично. Да что мне до приличий, и какое, если задуматься, правило из тех, что внушались мне в детстве, я до сих пор не нарушила. Гвидо, естественно, постарался подосрать. Сразу же вечер моего повинного возвращения он рассказал мне воняющую сточными водами историю. Историю осуществления мечты маленького провинциального мальчишки. Гвидо рассказал, как 10 лет назад подобрал голодного и неуверенного в себе парня в офисе одного заштатного рекорд-лейбла, откуда этого попрошайку настойчиво выпроваживали. И звали его тогда не Слава Змей, а Слава Порывайка. И приехал он с одной рассохшейся гитарой из какого-то села Кукуева в Пермской губернии сразу после того, как отслужил родине в доблестном стройбате. И ничего не имел, и ничего не умел. Вообще ничего. А только была у него мечта — прославиться, заработать много денег и стать звездой.